1962 году вышел все перевернувший роман Солженицына «Один день Ивана Денисовича», сперва в «Новом мире», а потом в роман-газете тиражом 2 миллиона экземпляров. Солженицын был сразу же выдвинут на Ленинскую премию, которую, правда, ему не дали. И хорошо, что не дали. Хотя и этим, я думаю, Солженицына не сбили с его пути. С конца 50-х выпускал книгу за книгой Юрий Казаков, чьи прекрасные деревенские и северные рассказы продолжили бунинскую, глубокорусскую традицию. Засиял Юрий Трифонов с его психологичностью, обстоятельностью, глубоким знанием жизни, истории. Сравнить с ним тогда было некого. И писал он остро, бесстрашно, на грани. То были годы появления замечательных писателей, вернувших нам чувство страны, чувство истории, и годы появления новой литературы, не похожей на прежнюю сталинско-советскую, а похожей скорее на давнюю, почти забытую, затейливую литературу 20-30-х. Появился веселый, вольный городской модник, любимец интеллигенции Вася Аксенов. То, что все даже незнакомые звали его Васей, как раз и говорит о близости любви. Высокая учительская литература чуть утомляла, а тут свой парень с нашими замашками и привычками. Ура! Такой любви и славы не было ни у кого, ни до, ни после. Так что неизвестно еще, кто больше теснил тогда Довлатова, чужие или свои. Думаю, он все-таки больше мучился из-за наших новых. Старые советские уже уходили, а вот новые... Было ясно, что даже если у него вдруг все наладится, стать первым у него не выйдет. Олимп уже был весь занят и сиял блистательными именами. Краем уха о Довлатове слышали все, но литературная жизнь того времени была такой насыщенной и увлекательной, что его появление, так же как перед тем и исчезновение, сильного впечатления ни на кого не произвело. Только в одном Питере блистали на всю страну Битов, Бродский, Горбовский, Кушнер, Уфлинд, Рид Грачев. Уже все знали наизусть, пусть пока что не из книг, а только из рукописей, короткие, звонкие, накачанные, прыгучие, как футбольный мяч, рассказики гениального Виктора Голявкина. Самыми яркими фигурами той поры в ленинградской компании, сразу приковывающими взор, были, конечно, Битов и Вольф. С прелестным Сергеем Вольфом контачили все, хотя при долгом контакте он изматывал любого. При своей ужасной безответственности, странно считавшейся с практичной цепкостью, Вольф, тем не менее, радовал глаз. Возникало что-то вроде того, как вкусно, однако, быть писателем. Неужели же и ты когда-то будешь так же ярок и привлекателен, как Вольф? По-писательски мятый клетчатый пиджак, грубые ботинки, брюки-галифе, несомненно, писательская бородка и такая же трубка. Очаровательный взгляд в упор, как бывает у близоруких, добродушный, в то же время немного шальной. И даже запах табака из беззубого рта был какой-то неповторимо вольфовский, притягательный. Пузатых советских классиков мы воспринимали с насмешкой, а Вольфа тоже с насмешкой, но радостный. И хотя он благополучно печатался в советском и, кстати, высококлассном Дедгизе, тем не менее казалось, что с Вольфом двигаешься куда-то на запад, к Битникам и Хемингуэю. Чтобы в те годы считаться перспективным писателем, надо было отметиться дружбой с Вольфом. Довлатов отметился, сделал свои выводы. А теперь Вольф, как и многие другие, остался в памяти лишь благодаря довлатовским строчкам. Хотя этими строчками он, конечно же, не исчерпывается. Путь Вольфа в литературу был очаровательным, хотя, быть может, и чересчур легковесен. Он рассказывал, как, приехав в Москву, сразу нашел в «Национале» Юрия Олешу, и они тут же подружились. В чем-то они были близнецами, помимо его гениальности, которая была лишь у одного. Оба любили вкусно выпить, уютно поговорить, оба были необязательными в обещаниях, оба ленивы и в то же время легки на подъем, оба не тщеславны в общественной карьере, и оба больше всего ценили кружевное письмо. Поздним вечером они расставались. Вольф радостно перелезал через ограду какого-то московского парка. Не уверен, что безалаберный Сергей знал хотя бы его название. Спокойно и счастливо засыпал, рано утром бодро вставал, умывался в пруду, чистил зубы и шел в гости к Олеше, который высокопарно представлял Вольфа, мой юный коллега. Они завтракали, пили коньяк и в клубах табачного дыма, пронизанного солнцем, говорили о литературе. Господи, мы жили в то время, когда можно было не спеша побеседовать с Олешей. Что ж сетовать на те времена? Во всяком случае, Вольф карьеру свою сделал. В том смысле, что личность свою уже полностью пристроил так, как нравилось ему, и на первых порах мы с удовольствием шли за ним в фарватере, чаще всего к ресторану «Восточный», где Вольф умел сиборитствовать на 4 рубля, научив этому и нас. Приятно было увидеть там в один вечер и Бродского, и Голявкин, и уж тогда легендарного битника Алексея Хвостенко, и многих других, с кем было уютно и не страшно, и с каждым глотком сухого росла уверенность, что эта эпоха наша. Вот так мы понемножку и притирались, хоть и косились друг на друга, как стайеры в начале забега. Андрей Битов был мрачен и тяжеловат, голова непропорционально велика по отношению к телу, как и у меня. Его медленный взгляд вызывал озноб и чувство какой-то зависимости от него. Однажды мы шли с ним по Москве и увидели вывеску издательства «Молодая гвардия». «Зайдем-ка», — мрачно сказал он. Мы зашли и вышли через полчаса. Я с чувством колоссального облегчения. Наконец-то закончилась эта неловкость. Абитов по-прежнему мрачный, но с договором на руках, который он проломил. Тяжело и стремительно, прям почти не разговаривая, суетилась редакторша.